Вы слушаете фрагмент программы «Обретение веры. Возможность нарабатывания связи с высшим началом». Сказитель Сурияр. Перво-наперво человек взаимодействует с божественным проявлением через фон. Весь физический мир стоит на четких столпах, и этими столпами являются коны. Первое проявление и практически полное взаимодействие с конами осуществляется через наши телесные проявления и взаимодействия. Ум как таковой, то есть ум, слово такое очень много, наверное, проявленное, за ним каждый воспринимает какой-то свой образ, но я попробую тот образ, который нам сегодня необходимо светить. Почему? Я объяснил, что мы будем сейчас поэтапно двигаться в плане обоснования, создания ключевого основания к тому, что есть вера, и как она возникает в человеке, как ее можно проявить. Ум в данном случае является системой, которая позволяет принимать отражение окружающего мира, внешнего мира, именно явного мира. Ум — это то, что работает, то, что в нашем организме, в нашем теле работает именно с явным миром. И ум обслуживает желания или там не желания, а потребности тела. Он их обосновывает, он ищет способы наиболее эффективного с минимальными затратами удовлетворения их потребностей, как я говорил, что одна из важнейших задач, которая не задач, а, наверное, алгоритм, который заложен в работу нашего мозга, в работу нашего тела, это максимальная экономия энергии. Природа в данном случае нерасточительна, и, собственно говоря, наш ум, как отражение желаний или чаяний нашего тела, он точно так же пребывает в таком полуспящем режиме, иногда в значительно большей степени уходит в сон, как компьютер. Тоже я не раз эту отсылку делал, что компьютер изобретен как раз с учетом того, как работает сознание обычного человека. И это то, что обеспечивает условно наши плотно-материальные проявления. А еще у нас есть тонко-материальные проявления, мы как раз и касались. Это душа, это дух и наше сознание. Да? Мы привыкли и не раз относили душу к проявлениям наших чувственных рядов, как таковых. А дух, как сказать, наверное, полному отражению как раз божественного движения в этом мире. Поэтому дух и вера в данном случае являются неразрывными элементами вот этой системы. Вера является отражением духа. И ключевой момент, что только недавно делал отсылку к религиозности, что ум как раз в состоянии опираться на религиозные, не откровения, а на религиозные правила. Я не скажу догматы, потому что религия подразумевает отправление неких действий, совершение неких следований неким правилам, отправление неких действий. Поэтому ум здесь вполне помещается в религиозную составляющую. То бишь, делай это, и будет тебе это. Делай это, и будет тебе это. Наша задача сегодня посмотреть, где происходит следующий формат, когда у нас начинает работать душа, когда мы научимся слышать свой дух как таковой. И каким образом сознание наше может в этом участвовать, потому что сознание, опять же, имеет часть своего проявления в нашем уме, потому что ум работает по неким понятным алгоритмам, которые описывают ум, описывают мир. И, соответственно, часть нашего сознания занимается, конечно же, описанием мира. Но вся полнота сознания, в первую очередь, устремлена на то, чтобы обеспечивать связь со своим высшим «я» или с высшим началом. Но тут нет противоречия. Высшее Я, наша высшая точка, да, как мы говорим, вот род прародителей есть источники начала всех проявлений жизни в этом мире. Соответственно, обращение и к роду, и сосредоточение на его образе, на его проявлении позволяет нам приблизиться к нему. Ну, как любой объект внимания, в большей или меньшей степени, в зависимости от качества концентрации нашего внимания, позволяет нам приблизиться к тому объекту, на которого направлено наше внимание. Как я уже не раз говорил, что в ведической традиции как таковой есть простая формула, но она несколько упрощенная. Я расскажу, почему она упрощенная и как нам сделать так, чтобы она была, наверное, чуть несколько более сложной к исполнению, но через это она получит значительно более качественную возможность для обретения веры. Я, как я сказал, обретение веры в нашем случае не получение там, доверия к той или иной мировоззренческой конструкции или религиозной системе, нет, ни в коем случае. Это как раз реализация, наработка животворящей связи с божественным проявлением. Вот поэтому, почему такая долгая предтеча направления в сторону ума? Потому что ум обеспечивает как раз для нас существование в мире яви и, собственно говоря, он решает задачи краткосрочные. И как я уже говорил, что в зависимости от того, как устроен наш ум, почему он решает краткосрочные задачи, потому что его задача — обеспечить выживание нашего тела именно сегодня, именно в этот момент, в этом ключе он работает. А то, о чем мы говорим, вера соединяет нас с нашей вечностью, соединяет нас с нашим высшим началом. Высшее начало, опять же, обращаясь к тем определениям, которые мы не раз говорили, это, как сказать, наша высшая точка, откуда исходит наше сознание, откуда проявляется в виде света, там, форма нашего тела, наш дух. Это как раз мы все исходим из одного источника. И, соответственно, высшее Я — это то место, где мы соприкасаемся с Божественным. И наша вера как раз это тот мост, который позволяет нам с этим Божественным соприкасаться. Поэтому попытка прикосновения к своему Высшему Я ничем по сути, не отличается, чем возможность прикосновения к Божественному проявлению в каждый момент нашей жизни. И здесь мы, наверное, как я там в анонсе мы выложили, что мы здесь обратимся к ведовским практикам, в данном случае они не являются закрытыми, поэтому, ну, они не являются закрытыми не потому, что находятся в легком доступе, но просто сегодня пришло то время, когда уже для многих людей эти практики могут быть не только полезны, но и востребованы ими, потому что потребность на сегодняшний день в обретении веры как нового чувства, которое раскрывается в нашем сознании, в нашем теле, в нашем сердце, в нашем каждодневном, ежесекундном восприятии. Поэтому обращение наше сегодня к уму. Как таковому не случайно. Почему? Потому что сама по себе система нашего восприятия, да, она, как мы не раз говорили, если обращаться к четырехчастному всемирию, в котором мы пребываем, явь, навь, славь и правь, ум — это сфера явного мира. И это сфера проявленных конов, которые ум старается осознать и в той или иной мере им следовать для того, чтобы обеспечить выживание тела. Все, что выходит за пределы этого восприятия, как мы сказали, душа, дух и наши высшие формы сознания, как подсознание глубинное, которое связывает нас с тотемами. Да? Но тотем — это не как бы форма если мы оглядываемся там, в шаманские практики, то тотем – это какой-то зверь, через который там, ну, род там, или человек познает себя. В нашем случае тотем, сейчас скажу какое определение, это возможность обратиться к изначальной первичной программе родов или целого народа. И поэтому все это происходит за пределами ума, который настроен только на явный мир. Для того, чтобы получить возможность продвижения в область веры, нам необходимо практиковать, как я сегодня уже вспоминал, что есть простейшая, с одной стороны, практика, но и в то же время она признана с самых древних времен одной из наиболее эффективных — это перечисление имен богов. И, как я говорил, это ведийская традиция индийской направленности. У нас эта формула звучит «обращение к богам». Почему? Потому что если мы знаем имена богов, пусть они не всегда, безусловно, соответствуют тому, что есть, но смысл такой, что, обращаясь к тому или иному богу, мы активируем свое высшее «я». А наше высшее «я», просто запомните эту формулу, обращаясь к тому или иному из богов, мы активируем свою связь с тем богом, даже если то имя, которое мы произносим, не совсем или совсем не соответствует. Потому что если мы реально настроены, если у нас есть вера, да, как уровень и возможность доступной связи, мы активируем связь с тем богом, с которым мы обращаемся, потому что его образ, как некое безусловное присутствие, прописан во Вселенной. И наше Высшее Я знает этот образ. И вот этот момент как раз собирания своего Высшего Я, делание его активным и использование его для восстановления первичной связи. Потому что связь в данном случае, с одной стороны, как я уже, опять же, не раз говорил в других передачах, у нас есть всегда вопрос, насколько мы способны ее осознать. Потому что то, что мы называем умом, я в данном случае не буду там расширенно толковать, просто ум является отражающей и описывающей системой окружающего мира, который позволяет телу выполнять одну из важнейших функций — сохранения себя, то бишь функцию выживания как таковой. Поэтому наша задача здесь, еще раз, как я сказал, еще раз повторю, потому что это очень важная формула. Запомните, это как раз чисто ведовская практика, чисто ведовское определение, что, обращаясь к тому или иному богу, ты обращаешься сначала к своему высшему «я», которое знает образ того или иного бога в этом мире и позволяет тебе с ним соединиться. Вопрос, насколько ты в состоянии сможешь или будешь в состоянии преодолеть игру ума, который нам все время подкидывает готовые картинки или готовые формулы взаимодействия или не взаимодействия. Потому что есть даже такая из ведовских практик, она подразумевает, что ты, как, почему я обращаюсь, что была, с одной стороны, обещана, я сознательно иду на это, как там раскрывая некоторые технические позиции, как нам двигаться, что в какой-то момент ты осознанно стараешься преодолеть сопротивление своего ума. И есть, я говорю, упражнение, что ты специально загружаешь ум каким-то ничего не значащим действием, там, каким-то механическим, ну, хоть перекладыванием бумажек, хоть там складывание самолетиков. Главное, чтобы ум не слишком сильно был этим загружен, но тем не менее он, это одна из возможностей. Но тем не менее ум отвлекается, и у вас есть возможность свое сознание вывести из-под тотального практически контроля, который осуществляет ум. И вы можете обратиться в этот момент, да, без, потому что любое наше обращение, любая наша мысль, она проходит через отражение ума. И ум, принимая ее в себя, делает ей коррекцию и, собственно говоря, там не подсказывает, а наоборот закрывает ту возможность, чтобы мы прошли за привычное описание того или иного действия, той или иной мысли. И поэтому задача здесь никуда не уходит, она очень четко работает. И это один вопрос. Другой вопрос, когда ты, наоборот, перегружаешь ум, но это уже надо иметь такую серьезную наработку, что ты делаешь специальные упражнения, там, условно, не знаю, если вы плохо играете в шахматы, там, заставьте свой мозг там, напрячься, играйте в шахматы до того момента, пока у нас, как показывает практика, где-то порядка 40 там, или 50 минут, то есть один академический час или полчаса, там, зависит, кто как считает. Вы можете его как устать его настолько, что он отключится в большей или меньшей степени. Вы перейдете сразу за пределы этого ума и как-то там реализуете или раскроете возможности своего сверхсознания в большей или меньшей степени. Вот, значит, что такое вера, еще раз я скажу. Вера — это возможность мгновенной связи с божественным проявлением. Божественное проявление для нас несет, всегда несет весть. Производной от вести является совесть, а возможность восприятия вести как раз является верой. Поэтому мы переходим в другое состояние, именно направляя свое внимание на весть, которая расположена в мире, которая течет и которая нас выводит в следующий круг восприятия. И почему, с одной стороны, это необходимо? Потому что мы как существа, которые живут вечно. Да, вот есть одно из наших, что мы реинкарнируем, то есть перевоплощаемся. Соответственно, у нас есть некая задача, которую мы переводим из одного воплощения в другое. И это, по сути, очень важное понимание. То, что касается ума, он озабочен задачами этого воплощения, как правило, даже не в вечном, а вот в текущем режиме сегодняшнего дня. А те задачи, которые переходят за пределы сегодняшнего дня, те, которые имеют, почему я сказал, что реализация своего предназначения — это возможность как раз реализации веры. Реализации веры в каком ключе и почему? Потому что вера, как я сказал, связывает вас с вашей вечностью, с вашим духом, с вашим высшим «Я», и, соответственно, ваше предназначение этого воплощения или те предназначения, потому что у вас не обязательно может быть одно предназначение на жизнь, может быть их несколько, это тоже надо понимать. Оно как раз позволяет нам увидеть вот эти элементы или там отражение вечности, которое несет в себе наш дух. И мы двигаясь в этом направлении, получаем эту возможность. Поэтому сейчас еще основные три позиции перечислю, да, что вера — это возможность мгновенного восприятия божественного присутствия в каждом месте, где вы находитесь, и в своем сознании, там, подсознании, сверхсознании. Второе, значит, обрести вот сверхсознание нам, как правило, мешает наш обыденный ум, который настроен только на одно, на сохранение тела. И третье, обращение к любому божеству, к любому проявлению позволяет нам раскрыть вот эту возможность через наше Высшее Я. Потому что наше Высшее Я, как наш Дух, всегда присутствует с нами на связи, но без нашей активации, без нашего обращения это не происходит. Четвертое, что есть вот эта практика, как ведийская, индийская традиция, звучит как перечисление имен богов нашей, как обращение, но у нас потому что более объемная, более сохраненная ситуация именно по развитию духовных процессов, она подразумевает обращение к богам, в данном случае взаимодействие с образом того или иного Бога через тот образ, который мы собой представляем. И вот эта вот коррекция, эта возможность, она здесь возникает. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.